Воровская тропа. Тянусь к тебе, Боже, так же, как близкие тянут меня к себе, умоляя не оставлять землю и их, живущих на ней. А я умоляю тебя, Господи, не закрывать от меня немощного, святые небеса твои, потому что туда ушли отец мой и мать моя, ибо там моя истинная отчизна. Глупцы в похвальбе своей измеряют силу мышцы своей, и лишь мудрые опираются на твою беспредельную силу, Боже Вседержитель. Объюродившие умы умников мира сего пытаются познать глубины вселенной, но не в силах постичь, что сами они всего лишь жалкая игрушка дьявола. Собирает он жатву свою, но нет в ней зерна, ибо все это шелуха человеческая. И собирает Господь урожай свой, исполненный доброго, тучного плода, смирения и любви, пшеницу душ человеческих, взращенных божественной благодатью. Только эгоистическая воля находит в себе беды и скорби, только благодать безошибочно проводит душу через все волнения и печали. Началась наша эпопея. Борьба за жизнь в лабиринтах карстовых скал и ущелий. Некоторое время тропа уверенно вела нас в сторону Бзыби, но затем она исчезла в гигантских обвалах, после которых отыскать ее стало очень трудно. Нас окружали непроходимые самшитовые леса, обвешанные длинными прядами сухого серого мха. Видимо, он был ядовит, потому что от его едкой пыли у нас появились кашель и тошнота. Река ушла в глубокий врез в карсте, и нам пришлось бродить по зарослям взад и вперед, отыскивая продолжение тропы. От слабости и тошноты начала кружиться голова. Мы присаживались под пихтами, усталые и запыленные, пытаясь в тени деревьев обрести новые силы. Положение становилось безвыходным. Я предпринял попытку определить направление по рельефу местности. Некоторое время мы брели совершенно диким лесом, не чая найти из него выход. Мне начали попадаться старые, обросшие мхом пни, срезы которых говорили о том, что здесь когда-то, давно, люди валили деревья. Переходя от пня к следующему пню, мы набрели в диком лесу на небольшом холме на заброшенные развалины бревенчатой избушки. Запах сырой плесени ударил в нос. Ветхим жилищем не пользовались уже много лет. Похоже, эта лачуга служила пристанищем для отважных джигитов. В густой траве я вновь нащупал ногами заросшую тропу, ведущую к каньону. Помолившись, мы двинулись вниз, постоянно сбиваясь с тропы в лесных зарослях. Попасть на единственный в каньоне мост было так же сложно, как слепому попасть ниткой в иголку. У самого каньона тропа потерялась в известковых скалах. Всюду проходили какие-то звериные тропы, и в то же время никакой старой тропы мы не видели. Нас охватила растерянность. Я не мог угадать, куда нам двигаться дальше. «Молимся, Андрей, молимся!» — призывал я своего друга. «Молюсь, батюшка!» — отозвался он, внимательно оглядывая скалы. «Да вот же тропа, Симон!» Он радостно указал рукой на скрытый проход в скалах, которые издали выглядели сплошной стеной. Тропа резко нырнула вниз, и мы увидели гигантский обломок скалы, заклинившийся между двумя бортами каньона, ширина которого в этом месте составляла примерно 4-5 метров. Это и был тот мост, который показывал мне когда-то Илья. Внизу, в бездне, глубиной метров 40, клокотала Бзыбь, входя бурунами в нижний Бзыбский каньон. «Слава Богу, мы нашли мост!» Восторг светился в наших глазах. Дальше тропа вела на перевал реки Пшица и уходила через Кавказский хребет к черкесам. Отдохнув и вдоволь налюбовавшись грандиозным зрелищем каньона, мы по узенькой тропинке, шатаясь от усталости, выбрались наверх, к пасеке нашего знакомого лесничего Шишина. Обследовав все закрома в пасечном домике, мы не обнаружили там даже хлебной крошки. Похоже, что здесь кто-то останавливался перед нашим приходом. На стенах висели старые восковые рамки, черные от старости. Пришлось есть этот воск с остатками горького меда внутри. Попив чаю с воском, упали на железные кровати и заснули мертвым сном. Наутро слегка подташнивало при виде восковых рамок, но делать было нечего, другой еды не предвиделось. После чая и горького воска мы стали укладывать рюкзаки. За домиком мне бросилось в глаза недавно прорубленная тропа в зарослях самшита. Заинтересовавшись назначением этой просеки, я проследовал вдоль нее к отвесной скале. По скальному обрыву, сооруженная из жердей, укрепленных на вбитых в стену деревянных клиньях, уходила высоко вверх самодельная лестница. На высоте около 15 метров зияло огромное отверстие внушительной пещеры. На мой крик прибежал Андрей и остановился в изумлении. «Батюшка! Настоящая пещера! Лезем!» Я в раздумье дергал лестничные поручни. «Непонятно, Андрей, выдержит ли?» Перекладины поскрипывали под руками. Некоторые жерди плохо держались на клиньях, гвозди выглядели сильно расшатанными. При взгляде вниз становилось не по себе. С чувством огромного облегчения я встал на ноги в огромной карстовой полости. Она больше напоминала внутренность величественного собора, чем пещеру. В различных местах виднелись свежие шурфы. Похоже, здесь недавно производились раскопки. Изумительный вид из пещеры на серебряный хребет взволновал нас своей красотой. Мы присели на глыбы камней и достали четки. Чувство сильного голода заставило нас оторваться от молитвы. Холодок пробегал по спине при мысли о спуске вниз. Жерди скрипели и шатались, поднявшийся ветер осыпал нас сухой пылью. На дрожащих ногах мы вернулись на пасеку и принялись готовить чай. Говорят, поблизости есть другие пещеры, где жили монахи. Неужели эти люди, которые копали шурфы в пещере, добрались и туда, в раздумье сказал я. Не хотелось бы, согласился Андрей. Но если там еще одна такая лестница, то я не полезу, — добавил он, качая головой. Напившись чаю и пожевав горький воск, мы двинулись на Псху. По пути разразился такой ливень, что по телу побежали струи воды, несмотря на штормовки и рюкзаки. Из последних сил мы добрели до дома Василия Николаевича, где у горячей печи обсушились и согрелись. Сильно похолодало. Из-за ливни группа абхазов, торговцев лошадьми, не смогла выехать из Псху, и гости вместе с лесничим пришли в дом к пасечнику. От Шишина мы узнали, что в село приезжали сухумские археологи и искали какой-то клад в пещере на Пшице. Но кроме каменных наконечников для стрел они ничего не нашли. «Про монахов и про их пещеры я не сказал». «Не переживайте, батюшка», — заверил меня егерь. «Если хотите, то мой сын отведет вас туда. Он сейчас в городе, приедет через неделю». Подумав, я согласился. «Спасибо, Василий. Я постараюсь прийти в село к его приезду». Валерий, узнав о нашем походе по карстовому горному кряжу, предостерегающе заметил. «Там совершенно дикие места, и без ружья в тех горах бродить опасно. Из наших никто туда не ходит. Попадете кому-нибудь на мушку ненароком? Может, вам на всякий случай подарить карабин?» Прежде чем я успел ответить, Андрей быстро вышел вперед. «Мне подари карабин, Валера. Я батюшку буду охранять». Милиционер ушел и вернулся с винтовкой. «Вот это да!» — с восхищением воскликнул мой друг, взяв ее в руку и приняв позу профессионального стрелка. Но Валерий отобрал у него карабин. «Нет, друг, сразу видно, что тебя положат на месте еще прежде, чем ты прицелишься». Андрей издал глубокий вздох разочарования. «С моим любителем оружия мы условились не рассказывать никому о найденной штольне и воровской тропе. Увидев, что для гостей во дворе накрывают столы, я ушел в комнату, затворив за собой дверь. Но уже через полчаса я услышал удивленные голоса гостей, подливающих Андрею чачу, и его громкие восклицания: «Серебряный рудник! Воровская тропа! Каменный мост!» — прерываемый возгласами абхазов: «Молодец! Какой молодец!» Так я заснул под шум приключенческих повествований моего подвыпившего друга. Утром я с удивлением обнаружил на полу, рядом с моей койкой, станковый немецкий пулемет, гранаты и немецкую каску времен Отечественной войны. Андрей смиренно храпел на диване. В комнату заглянул Василий Николаевич и оторопел. «Откуда это, батюшка?» «Понятия не имею», — растерянно ответил я. «Андрей! Андрей!» — принялся будить гостя хозяин. — «Где ты взял пулемет и гранаты?» — «Там!» — отмахивался сонный Андрей. Но Василий Николаевич не отступал и выяснил, что мой напарник после застолья забрался в сельский музей и, разбив двери стекло, перетащил трофеи в дом пчеловода. — «Ну, парень, ничего себе!» — покрутил головой Василий Николаевич. — «Немедленно отнеси оружие в музей и вставь стекло, чтобы председатель не заметил пропажу». За этими хлопотами прошел день, а наутро я провожал моего друга в аэропорт. Он стоял у вертолета, подняв руки в крепком рукопожатии. «На всю жизнь вместе!» — донесся его голос, перекрываемый ревом двигателей, но жизнь, как водится, избрала свой путь, который, к сожалению, разделил нас навсегда. По возвращении в скит мне пришлось заняться огородом вместе с верными помощниками, геологом и иеромонахом. После огородной страды мы сделали несколько забросок продуктов на грибзу, взяв побольше сухофруктов. Затем я вновь ушел на Псху, где меня ожидал молодой егерь с автоматом, сын Шишина. Не теряя времени, мы отправились в путь, заночевав в том же самом пасечном домике. Подъем к двум монашеским пещерам проходил через густой лес из граба и бука с густым подлеском из кустов рябины и боярышника. Где-то на пути я потерял четки, которые зацепились за ветку кустарника. В этот период своей жизни я постоянно ходил с четками, не выпуская их из руки и читая про себя Иисусову молитву. Поиски четок не дали никаких результатов. Пришлось молиться по пальцам руки, читая каждый палец за 10 молитв и читая по 2 молитвы на каждом суставе. В итоге это составляло 100 Иисусовых молитв. Такой прием позволял обходиться без четок и был незаменимым, когда я находился в присутствии множества людей. Первая пещера оказалась небольшой. У входа мы увидели разрушенные строения старой кельи, столбы ее побелели от времени. На гвоздях сохранились остатки ветхой епитрахили и священнического облачения. Их, как драгоценную реликвию, я бережно свернул и положил в рюкзак, чтобы хранить в нашем скиту. В углу, в известковой пыли, лежал позеленевший от времени большой медный крест. Я укрепил его в скальной нише и пропел литию об усопших отцах и братьях. Сын Шишина с удовольствием присоединился ко мне, но во вторую пещеру он идти отказался. — У тебя же автомат, — удивился я. — Идем вместе. — Нет-нет, вы идите, а я постою у входа. Еще выскочит кто-нибудь. Пещера оказалась темной и достаточно длинной. Скалы казались отполированными огромным потоком воды, который когда-то извергался из недр земли. В конце пещера сузилась и перешла в глубокий колодец. Сколько я не бросал туда камни, но звука удара одно не расслышал и повернул обратно. У входа я увидел встревоженного парня. Я уж думал, с вами что-то случилось. Нет, все нормально, просто было интересно. А еще есть здесь пещеры? Пещер полно, но только они не такие большие. Простите, батюшка, у меня времени в обрез. Домой надо. Лицо парня выражало нетерпение. Местность мне очень понравилась, и уходить не хотелось. Если бы не Грибза, то я с удовольствием поселился бы в этих пещерах. Обязательно приду сюда в следующий раз, — думал я, шагая по тропе вслед за своим проводником. Может быть, даже сделаю здесь пещерную церковь в честь предтечи, святого Иоанна Крестителя. Я очень любил и хранил в своем сердце желание посвятить ему на Кавказе маленький храм. В перерывах между делами мне удалось несколько раз побывать на исповеди у отца Тихона, и в каждый приезд к нему я обретал большое утешение, а также находил для себя четкие и ясные ответы на свои многочисленные вопросы. Раз от разу становилось заметно, что здоровье отца Тихона начало сдавать, но глаза его всегда лучились добрым светом и добротой. Я покаялся ему в том, что, приходя на Псху, теряю молитвенный настрой и возвращаюсь в келью, обремененный воспоминаниями всех разговоров и сельских сплетен. Поневоле приходилось общаться с женщинами, и это меня сильно смущало. Держись, Бога! Держись! Это все монашеские грехи. Нужно и на Псху помогать людям, и молитву не терять. Как тебе говорил отец Кирилл в лавре? «Умудряйся», — вспомнил я батюшкины слова. «Вот-вот, умудряйся с Божией помощью». Я уходил от отца Тихона каждый раз, очень утешенный и ободренный его напутствиями. Осенью я приехал с милиционером к матушке Ольге. «Седайте, седайте на лавочку, отдыхайте. Отец Григорий, выходи, гости с Псху приехали». Мы обнялись с диаконом Григорием и вручили хозяевам гостинцы от жителей Псху мед, сыры и орехи. Диакон держался молодцом, а матушка выглядела печальной. «О чем печалитесь, матушка?» — посочувствовал я. «Беда, батюшка. Заболел отец Тихон, наш молитвенник. И, кажется, сильно заболел, слег и не принимает никого. А я как раз к нему собрался, что делать? Поезжай с Богом, может, тебя примет». Вечером я отправился к дому старца. На стук в калитку из флигеля во дворе вышла старенькая монахиня-келейница. «Батюшка болен, не принимает. Передайте ему, пожалуйста, чтоб приехал иеромонах Симон из Псху, как благословили. Я передам о вас монаху, который за ним присматривает», и ушла в дом, шаркая подошвами. Через некоторое время она вышла. «Идите в дом, келейник вас ожидает». Меня встретил монах средних лет, доброжелательный и серьезный. «Отец Тихон болеет и лежит в постели. Он просит написать вопросы на листке». Я написал свои вопросы, сожалея, что исповеди не будет. Заодно пожаловался, что иногда во время молитвы испытываю то рассеянность, то сильную сонливость. Через полчаса монах принес ответы на все мои вопросы и недоумения. Старец написал: «Это действие вражие. Всегда молись с открытым окном. Делай поклоны или прохаживайся. А лучше всего почаще освящай келью водосвятным молебном. Держись литургии. Убедись в бесполезности всех мирских дел. Это корень спасения для монаха. Сделай опору на благодать, не делай опору на помыслы. Если избрал молитву, иди в ней до конца. В каждом деле стремись к совершенству. Никогда не учи из жалости, учи всегда из любви». Внизу была приписка: «Дорогой отец Симон, прости, чувствую себя неважно. пытайся увидеться в лавре с отцом Кириллом, с Богом. Это было последнее посещение чудесного старца и великого духовника отца Тихона. Вскоре он принял схимнический постриг с именем Пантелеимон и уехал в Россию. В скиту наш послушник попросил разрешения побеседовать со мной наедине. Он долго говорил о своей тяге к монашеской жизни и цитировал по памяти преподобных отцов, испытующе поглядывая на меня. Было понятно, что эта тема его очень волнует, а опасение услышать отрицательный ответ заставляло его говорить столь многословно. Наконец он набрался решимости и попросил постричь его в монахи. Мне не хотелось в спешке совершать чин пострижения перед уходом в горы. Мы полюбовно договорились, что за зиму он подготовит полную исповедь за всю жизнь, а я постараюсь с Божьей помощью спуститься на Решевей великим постом. Постриг наметили на Страстную Седмицу перед Пасхой. Павлу пришла в голову хорошая идея, которой он не замедлил поделиться. «Отче, благослови начать строительство церкви в скиту, почтим память бывших монахов». «Отличная мысль, дорогой Павел», — я радостно обнял послушника. «Сейчас и начнем, пока время есть». «А в честь кого будем строить?» — с интересом спросил он. «Прежняя церковь была в честь великомученика Пантелеимона. Пусть название останется прежним». Наше маленькое братство с энтузиазмом взялось за дело, и мы сообща принялись расчищать место под храм. Но поиск подходящих пихт по окрестному лесу оказался безрезультатен. Строевые пихты росли высоко вверху, на хребте. В долине Бзыби мы обнаружили осиновую рощу, среди которой росло немало довольно прямых осин. Лесничий, заехав к нам на чай, одобрил наше намерение, сказав, что для осиновой церкви нужна лишь хорошая крыша, а преимущество осинового сруба в том, что его не точит червь. Геолог, мастер на все руки, валил бензопилой осины, а мы с иеромонахом обрубали сучья и очищали топорами стволы от коры. Распилив их, мы поняли, что бревна слишком тяжелы, чтобы вытащить их из леса наверх в скит. «Отче Симон, благослови вызвать из Москвы двоих ребят, брата и моего друга. Вчетвером мы справимся. А пока положим распиленные дрова на подпорки и оставим подсыхать», — подал мудрый совет Павел. К моему приходу в горы около 20 стволов лежали в лесу на подпорках, ожидая времени строительства. Основание для храма мы соорудили из больших валунов, прикатив их из нашего ручья ломом и рычагами, но приближающиеся холода заставили меня ускорить уход в горы на зимовку. Поднявшись с последним грузом на Грибзу, мы отслужили литургию и распрощались, пожелав друг другу помощи Божией. Господи, поистине чудесны тайны Твои! Как Ты содержишь в себе весь явленный мир вместе со всем человечеством? Как Ты даровал и сердцу человеческому, возлюбившему Тебя, вместить в себя то же, что вмещаешь и Ты, пребывающий на небесах во всем своем величии и славе? Когда в сердце человека ни один помысел не превосходит Тебя, то оно наполняется славой Твоей, а если помыслы в сердце человеческом затмевают Твой свет, оно наполняется позором и гибелью, и овладевает им жестокая подруга небытия — смерть. Пребывая в покаянии пред Тобою, Господи, сердце возрастает в благодати и святости, тем самым величая и славя Тебя. А когда оно отвергает по гордыне своей милосердие Твое, то наполняется прахом помыслов и тленом мирских пожеланий.